Все должно быть идеально. Теперь перейдем к работе с внутренними причинами выгорания и начнем с нашего любимого перфекционизма, который сидит в голове и бьет молоточком. Ну какой же ты дурак, и все сделал ты не так. Если вам кажется, что вы часто ошибаетесь и работаете не так хорошо, как другие, то это, скорее всего, неправда. Ошибаются абсолютно все. Нет ни одного человека, идеально выполняющего работу. Просто одни люди постоянно говорят и жалуются на свои ошибки, а другие говорят только о том, какие они молодцы. Так они формируют имидж идеального работника. В моей личной копилке есть небольшой прием, который помогает справляться с перфекционизмом. Я начинаю подмечать ошибки и недостатки других людей, особенно коллег, которые позиционируют себя самыми лучшими работниками, или я их считаю такими. Но это не для злорадства. Мне нужно увидеть и найти доказательства, что нет идеальных людей. Даже самые умные и успешные работники, какими они вам кажутся, могут ошибаться и быть несовершенными. Так можно понять, что нет ни одного, вплоть до самого ценного сотрудника, который делал бы все идеально. Поэтому расслабьтесь. Но не в плане, что не нужно стараться делать свою работу хорошо, а в том, что не нужно сильно переживать и ругать себя за ошибки или недостатки. Вместо этого все ресурсы бросьте на то, чтобы перейти во взрослую позицию и спросить себя, почему так вышло, что я сделал не так, какой урок я могу из этого вынести, что в следующий раз мне нужно сделать, чтобы не допустить такого. И вообще, очень удобно пребывать в такой позиции. Ты не винишь других в своих неудачах, и главное, не винишь себя. Ты понимаешь, что всякое и со всеми бывает, что жизнь, мир и люди не идеальны, что в любой ситуации мы можем признать свою ошибку, извлечь урок и постараться больше не повторять, не бичевать себя за провинность, а простить и предпринять действия. В таких ситуациях мы бы сказали своему лучшему другу: «Ну, с кем не бывает, дружище?» Так почему бы не сказать это самому близкому для вас человеку, самому себе? Нет идеальных людей. Повторяйте как мантру. «Да, я не могу делать все правильно, не могу понравиться всем. Слушайте, угодить всем. На работе и в жизни не избежать ошибок, неправильных решений и действий. Всегда будет ощущение, можно было сделать лучше». Или если вы переживаете, что вы не идеальная мать, запомните, никому еще не удалось абсолютно правильно воспитать ребенка. Все равно он потом вырастет и скажет, что вы его недолюбили или перелюбили. Поэтому просто делайте то, что в ваших силах. Любите и заботьтесь о ребенке, насколько это возможно. Совершенству же нет предела, правильно? А у ваших нервов он точно есть. Мне нравится метафора про процент брака. Он есть всегда. Любая техника, какая бы хорошая и качественная ни была, может давать сбои. И если уж техника или конвейер может ломаться и ошибаться, то что говорить про нас, живых людей? Позвольте и вы себе этот процент брака. Например, если вас тревожат плохие отзывы о работе, почитайте их на любой товар или технику. Из 10 хороших обязательно попадется плохой, причем прямо противоположный всем остальным. Не бывает такого, чтобы товар угодил всем, даже без брака. Что тогда говорить о человеке и его живой работе, когда на всех нас влияет столько факторов в виде настроения, самочувствия и личных проблем? Проанализируйте негативную информацию в свой адрес, как это делают производители. Если она конструктивна, то подумайте, как можно улучшить свою работу. Только холодный расчет, без эмоций. Если же обратная связь не конструктивна, то просто не обращайте внимания. Вдохновляйтесь положительными отзывами, похвалами или своими маленькими победами. Если вы считаете, что вдохновляться нечем, заведите блокнот и собирайте туда любые такие проявления. Перечитывайте, когда вы посчитаете себя самым большим неудачником на свете, самым плохим специалистом, работником, учеником или родителем. Недавно я рисовала картину и, конечно же, хотела сделать все идеально. Я никак не могла ее закончить и переделывала несколько раз. В результате все-таки испортила один фрагмент, но оставила так и повесила на стену, как напоминание, к чему приводит перфекционизм. Не всегда нужно стараться сделать все совершенно. Важно вовремя остановиться, когда просто хорошо. Теперь каждый раз, смотря на картину, я вспоминаю об этом. Она — мое личное лекарство. Может, вы тоже сделаете маячок, который будет напоминать вам, что мы никогда не достигнем идеала, и всегда будет ощущение, что можно было сделать лучше. И эту главу Можно было написать лучше, но оставлю как есть. Она и так вытерпела достаточно изменений. Задание. Первое. Присмотритесь к другим людям. Есть ли те, которые делают все безупречно? Второе. Найдите или сделайте свой личный маячок, который напоминал бы вам, что невозможно сделать все идеально.